Глава 18. Вместо того, чтобы сидеть и ждать, Уош нажал на газ. Он сдвинул рычаг на панели управления до предела. Щелкнул переключателями, потянул на себя штурвал. Кейли в машинном отсеке почувствовал, как Сиренити нырнул в бок и резко дернула за пару рукояток. Это стало сигналом для Ривер. Она, в свою очередь, повернула рукоять кривошипного механизма, точно выполняя инструкции, которые Кейли дала ей по дороге. Благодаря этим действиям они направили в двигатель Сиренити энергию, всю до последнего эрго. Лампы на корабле потускнели, двигатель с ревом ожил и за долю секунды перешел из режима ожидания к работе на максимальной мощности. Именно это означал сигнал, поданный Уошем, и Кейли правильно его расшифровала. Скорость горения на Сиренити регулировалась по четвертям. Четыре раза быстро разжав кулак, Уош скомандовал мощность 4/4, или иными словами, полный вперед. И он, и Кейли знали, добиться этого результата с нулевого старта можно только в том случае, если направить к двигателю всю энергию от остальных корабельных систем, а для этого нужно отключить все подводы мощности от двигателя и направить потоки вручную. Мощный всплеск энергии создавал чудовищную нагрузку не только на двигатель, но и на сам корпус. Корпус Сиренити жутко задрожал, словно у него начались конвульсии. Существовала возможность, небольшая, но все-таки, что корабль развалится на части. Из-за огромного перепада мощности мог сорваться с крепежей компрессионный блок, и это привело бы к катастрофическим последствиям. Все трое членов экипажа понимали, как сильно они сейчас рискуют. Уош и Кейли знали, на что способен Сиренити, а на что нет. Ривер, в свою очередь, настроилась на их потоки мыслей и в каком-то смысле знала их двоих как свои пять пальцев, но они просто не могли допустить, чтобы их взяли в плен федералы. Командор Виктория Левайн, похоже, была вполне уверена, что капитана на борту Светлячка больше нет, и даже если она этого не знает сейчас, ей все станет ясно, когда ее помощники обыщут корабль от носа до кормы. Не найдя капитана Малькольма, они арестуют оставшихся членов экипажа, а Сиренити конфискуют или просто уничтожат. У Сиренити никакого оружия не было, так что вариант драться отпадал сразу, и оставалось только бежать. Уош почувствовал, как Сиренити встает на дыбы. Штурвал завибрировал у него в руках с такой силой, что Уош едва мог его удерживать. Однако Сиренити отзывался на команды, пусть и нехотя, с ворчанием и стонами, но этот прекрасный, потрепанный, храбрый старый корабль разгонялся до максимальной скорости в несколько раз быстрее, чем положено. Сиренити вытащит их отсюда, ведь бдительному за ним не угнаться. По крайней мере, Уош на это надеялся. Но сначала корвет нужно перехитрить. Вместо того, чтобы развернуться и броситься на утек, Уош полетел прямо на бдительный. В самые последние мгновения, когда до корвета оставались считанные метры, он накренил Сиренити относительно его продольной оси. Корабль промчался мимо корвета так близко, что едва не задел его правый бок маневровых двигателей. Командор Левайн наверняка этого не ожидала, и Уош рассчитывал, что испуг помешает ей отреагировать немедленно, а нескольких драгоценных секунд, возможно, будет достаточно, чтобы Сиренити вырвался на свободу. Возможно, бдительный бросится в погоню, но когда он разовьет максимальную скорость, Сиренити уже уйдет в отрыв и окажется за пределами досягаемости. Все еще содрогаясь от напряжения, Сиренити быстро увеличил расстояние между собой и бдительным, и поэтому Уош позволил себе издать победный вопль. Они справятся. Еще несколько секунд, и корвет их уже не достанет. Он знал, что за эту выходку придется дорого заплатить. Поток энергии, скорее всего, сожжет часть деталей, и Керри будет заниматься ремонтом несколько часов, если не дней. Но если они оторвутся, а затем смогут забрать с планеты остальных, то это победа. «Глотайте пыль, федералы!» — фыркнул он. Но вдруг на консоли замигала большая красная лампочка, и вдобавок послышалось не что-нибудь, а кряканье утки. «О, нет!» — выдохнул Уош. «О, нет, нет, нет, нет, нет! Вот де махатта де фэнкуан де файшен! Пожалуйста, скажите, что это просто сон!» Красная лампочка была стандартной частью консоли, а вот утиное кряканье Уош прикрутил к ней сам, и притом совсем недавно. Он думал, что это будет забавно, глупый звуковой эффект, который немного разрядит напряженную ситуацию. Однако сейчас, в напряженной ситуации, кряканье оказалось просто нелепым и неуместным. Два эти индикатора, визуальный и звуковой, означали, что орудия бдительного перешли из пассивного режима в активный. Корабль Альянса открыл огонь. Уош проверил показания кормового дистанционного датчика. Ракеты. Три штуки. Идут плотной группой и быстро сокращают дистанцию. Уош не был особо религиозным человеком. Он молился иногда, но не часто. И только в подобных ситуациях, когда на кону стояла его шкура. Вот и сейчас он тоже молился о том, чтобы артиллеристы бдительного неправильно рассчитали траекторию, чтобы одна или несколько ракет не сработали, чтобы у всех трех топливо закончилось до того, как они доберутся до Сиренити. Но молитва не всегда решала все проблемы. Иногда приходилось действовать самостоятельно. Вож сделал серию бочек. Сиренити вращался, оставляя за собой спиралевидный фосфорицирующий след. Компьютеры приближавшихся ракет стремились адаптироваться к аномальному поведению цели, вносили бесконечное число небольших поправок в курс. Траектории ракет изменились один раз, другой, и, наконец, две ракеты соприкоснулись с хвостовыми стабилизаторами. Эти две ракеты врезались друг в друга и исчезли, превратившись в огромный огненный шар. Оставалась только одна, но она упорно преследовала Сиренити. Задний датчик сближения сообщил Вошу о том, что две ракеты сбиты. Вош также заметил, что третья с каждой секунды приближается. Бочки против нее уже не помогут. Одна ракета не может врезаться сама в себя, верно? Вош выровнял Сиренити. У него в запасе остался еще один трюк, но для него требовалось точно выбрать момент. Еще не время, еще не время. Вот сейчас! Потянув на себя штурвал, Вош отправил корабль в переворот Эмельмана. После этого маневра Сиренити перевернулся кверху брюхом и полетел в обратном направлении, прямо на бдительный. Упрямая ракета выбрала ту же траекторию. Она уже находилась в опасной близости от Сиренити, всего в паре сотен метров от его кормы, но именно это и было нужно Вошу. Сиренити и бдительный сближались друг с другом с общей скоростью в 2000 миль в час, плюс-минус сотня. Расстояние между ними резко сокращалось, и до столкновения оставались считанные секунды. Вош знал, что у капитана Левайн нет выбора. Времени для защитных маневров уже не оставалось. Сиренити притащил за собой ракету, словно пса на поводке. Еще немного, и ракета попадет в Сиренити, когда он будет совсем рядом с бдительным. Корвет окажется в зоне взрыва и получит огромный, а возможно и катастрофический урон. Левайн придется отозвать ракету. Фактически Вош поставил свою жизнь, а также жизни Кейли и Ривер, на то, что у Левайн сработает инстинкт самосохранения. «Ну давай!» — сказал он сквозь стиснутые зубы, словно обращаясь к Левайн. «Давай!» Но оказалось, что командор Левайн решила сделать кое-что другое.